И в этом оно настолько сильно, что позволяет нам искажать реальность и лгать себе и другим. И все это за пределами сознательного восприятия. Защитные механизмы – это способы, посредством которых мы избегаем ответственности и негативных ощущений. К ним относятся отрицание, рационализация, проецирование, сублимация, регрессия, смещение, вытеснение и реактивное образование. Есть и другие. Когда вы понимаете, что в игру вступает эго, то должны учитывать, что оно зачастую берет верх над другими мотивациями. Глава 2. Лицо, тело и кластеры. Итак, мы добрались до самых глубин. Как можно читать и анализировать людей, просто смотря и наблюдая? Мы разбираем два основных аспекта – выражение лица и язык тела. Вот что важно. Хотя многие аспекты были доказаны научно, исходя из физиологии, мы не имеем права утверждать, что элементарные наблюдения – это свидетельство без страха и упрека. Ничего и никогда нельзя утверждать безусловно, так как есть слишком много внешних факторов, которые следует принимать во внимание. Но мы сумеем лучше понять некоторые типичные вещи, которые следует выявлять, и на основе этих крупиц постигнем многое. Мы используем два типа выражения лица – микро- и макровыражения. Макровыражения крупнее, медленнее и очевиднее. Еще их постоянно подделывают и сознательно генерируют. Микровыражения – тут все наоборот. Они невероятно быстрые, практически недоступны восприятию и подсознательны. Психолог Пол Экман идентифицировал набор микровыражений для каждой из 6 базовых эмоций и, в частности, выделил микровыражения, сигнализирующие о нервозности, лжи и обмане. Язык тела имеет гораздо более широкий диапазон возможных толкований. В целом, тело в расслабленном состоянии занимает больше пространства, в то время как тело в состоянии волнения сжимается, хочет закрыться в зоне комфорта. В коротком списке не перечислить всех позиций, их слишком много. Просто имейте в виду, что единственный безошибочный метод анализа языка тела – это в первую очередь и в точности разобраться, каков человек в нормальном состоянии. Чтобы свести все воедино и сделать обобщенный вывод, необходимо читать тело как единое целое, выискивая общие кластеры поведения, которые совместно транслируют истинное послание в ходе коммуникации. Голос нужно воспринимать как часть тела и считывать как прочие фрагменты языка тела. Ищите знаки и намеки, которые не соответствуют всему остальному и не ложатся в единое русло с прочими сигналами. Это может означать, что другой человек пытается что-то скрыть, но так можно полагать только в том случае, если вы отметите и другие сигналы, подтверждающие ваше заключение. Впрочем, как и всегда, выявленные вами признаки могут вообще ничего не значить, так что убедитесь, что у вас достаточно информации для любого вывода. Глава 3. Наука и типология личности. Мы начинаем путешествие в область психоанализа людей с рассмотрения различных личностных тестов, чтобы решить, что можно из них извлечь. Получается, что очень много, хотя их нельзя назвать безупречными и окончательными инструментами оценки и категоризации людей. По большей части они представляют собой различные шкалы, по которым можно оценить людей с разных уголков зрения. Большая пятерка личностных свойств – одна из первых попыток классификации людей по специфическим чертам, а не в целом. Вы легко вспомните эти черты по английскому акрониму – OCEAN. А вообще, это открытость новому опыту, желание пробовать новое. Сознательность, осторожность и внимательность, экстраверсия, получение энергии от других людей и социальных ситуаций, доброжелательность, тепло и симпатия, и невротизм, тревожность и возбудимость. Тест MBTI, хоть и полезный как руководство, порой демонстрирует определенные недостатки. Например, трактует людей подобно гороскопу и в соответствии с их типом показывает то, что они хотели бы в себе видеть. MBTI